Глава 33. Вылезти из кровати с утра пораньше для меня всегда было подвигом. Вылезти из кровати, в которой кроме меня лежал еще и Демьен, представлялось и вовсе делом невозможным. Лежать головой на его плече оказалось гораздо приятнее, чем на подушке. А греться его теплом и вовсе было сродни райскому наслаждению. Однако долго наслаждаться своим уютным счастьем тем утром не пришлось. Нашу уютную тишину самым грубым образом разорвала трель телефонного звонка. С трудом оторвавшись от Демьена, я взяла в руки телефон. Увидев высветившееся имя, тут же выкарабкалась из утренней неги. Это у нас с Демьеном все отлично, но, увы, так не у всех. «Я приехала», — сообщила подруга. «Отведи меня к Роберту». Голос ее звучал так устало, будто бы до самой столицы она шла пешком. «Подъезжай к больнице», предложила я, назвав адрес. «Сейчас тоже туда примчусь». Конечно, можно было предложить подруге приехать к нам в отель и отдохнуть с дороги. Но не нужно было быть ведьмой, чтобы догадаться. Она не успокоится, пока не увидит своего ненаглядного. А учитывая его состояние, вряд ли успокоится и потом. Отложив трубку, я вскочила с кровати и принялась судорожно носиться по номеру, пытаясь собраться побыстрее. «Решила сбежать», — донесся до меня голос Демьена. «Не выйдет, я тебя все равно найду. Лучше возвращайся в постель по-хорошему». С утра этот голос был особенно бархатистый и нежный, а легкая хрипотца пробирала прямо до мурашек. Однако даже сейчас такой преданный ценитель всех его обертонов, как я, увы, не был расположен таять и растекаться сахарной лужицей. «Маринка приехала. Нужно срочно провести ее к Роберту». Демьен со вздохом вылез из-под одеяла. Потянулся, совершенно не стесняясь демонстрировать литые мышцы. Как же хотелось снова прижаться к нему всем телом. Я тряхнула головой, чтобы сбросить наваждение. И попыталась рассердиться на Демьена, чтобы унять это желание немедленно наброситься на него. Например, за то, что он решился признаться в своих чувствах только сейчас, когда так много проблем. А мог бы, например, год назад, когда мы жили в маленьком городке, и торопиться особо было некуда. Хотя. Кажется, и тогда неприятности сыпались, как из рога изобилия. А катастрофы случались с завидной регулярностью, словно по расписанию. «Я пойду с тобой». Поставил меня в известность Демьен, лишив таким образом всех шансов разозлиться на него. Через полчаса мы уже стояли у кабинета Илона. Та, кинув взглядом Маринку, даже не подумала отправлять нас обратно. «Только с одним условием», — строго произнесла она, обращаясь к ней. «Сначала ты пойдешь в столовую, выпьешь стакан сладкого чая и съешь тарелку каши». Маринка только кивнула. Ради того, чтобы увидеть своего Роберта, она была готова и не на такое. Я же подумала, что Илона, как всегда, права. Выглядела сейчас моя подруга не намного свежее своего любимого. Кожа ее приобрела почти такой же восковой оттенок. Словно и на расстоянии эти двое были связаны какими-то невидимыми нитями, разделяя боли и страхи. «Я провожу», — предложил вдруг Демьян. Я вскинула на него удивленный взгляд, как догадался. Я уже хороших четверть часа думала, как бы остаться с Илоной наедине, чтобы передать послание от Ангелины. На первый взгляд совершенно бессмысленное, говоря откровенно, на второй и третий тоже. Когда они ушли, я, немного помявшись, сказала: «Вам просили передать. То, что вы ищете, да найти не можете, осталось в домике у реки. В подпол закатилась, да домовой к рукам прибрал. Выторговать непросто будет. Придется пообещать капитальный ремонт, не меньше». Выпалила и замолкла, почти испуганно. Илона сначала смотрела на меня непонимающим взглядом, а потом ахнула и просияла. «От Ангелины весточка? Что ж, спасибо, порадовала». Осмелев, я добавила: «А еще она сказала, что тот, кого вы не забыли, до сих пор вас ждет. Город, где практику проходили». Улыбка разом сошла с лица ведьмы. «А вот это не ее дело», — хмуро проговорила она и, сославшись на неотложные дела, ушла в свой кабинет. Ох, как же непросто с этими ведьмами. Впрочем, с некоторых пор я одна из них. Возможно, со мной тоже кому-то непросто. В палату Роберта я вошла вместе с Маринкой. «Милый», — прошептала подруга, увидев своего любимого в таком состоянии. Губы ее окончательно побелели. Я стала переживать, как бы она не лишилась сознания. Прости меня, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло, что я сама пыталась тебя прогнать. Больше никогда. Ни за что на свете я так не сделаю. Потому что я без тебя не могу, слышишь? Не могу. Она с отчаянием схватила его за руку и потрясла, силясь разбудить. На лице Роберта не дрогнул ни один мускул. И по-прежнему только писк подключенного аппарата указывал на то, что этот человек все еще жив. «Не слышишь», — констатировала Маринка. Я увидела, как прозрачная капелька скатилась из ее глаз и упала ему на кожу. «А я так люблю тебя». Она наклонилась и коснулась своими губами его. Осторожно, но с такой любовью, что сердце мое сжалось. И я отвернулась, давая ей пережить хотя бы этот момент один на один с ним. Но едва я приступила к разглядыванию выкрашенного в ровный белый цвет угла, как мирное попискивание аппарата прервалось резким звуком, похожим на сигнализацию. «Что такое?» Я подскочила к кровати больного, опасаясь самого худшего. Подскочила и встретилась с ним взглядом. Он, кажется, хотел что-то сказать, но из его груди вырвался только хриплый вздох. Пришел в себя. Вот так вот, после поцелуя, как сказочный спящий красавец? «Ой, ты только это, назад не засыпай. Я сейчас позову. Врача, медсестер. Кого найду, того и позову, в общем». Пока я бормотала, в палату уже влетела Илона, в сопровождении своих коллег в белых халатах. Те суетились похлеще моего, но, кажется, с гораздо большей пользой. Они подключали Роберта к каким-то новым аппаратам. Что-то измеряли, бросались непонятными словами, делали уколы. Но, кажется, полезнее всех в этой кутерьме все-таки была Маринка. Она так и не выпускала его руку из своей и смотрела ему в глаза с таким обожанием, что он просто не мог. Не имел никакого права снова впасть в этот свой странный сон. Спустя час мы с Маринкой выходили из больницы. Сидели бы там и дольше, но Илона выгнала. Теперь уже свое фирменное лечение, есть и спать, она назначила Маринке. В противном случае обещала не допускать ее к Роберту до полного выздоровления. «Илона сказала, все будет хорошо», — радостно щебетала Маринка. «Он сейчас, конечно, опять заснул. Только это уже хороший сон для восстановления. Ох, надо бабе Вере и Анфисе Ивановне позвонить. Они ведь тоже ждут, волнуются». С этими словами Маришка умотала домой, выполнять назначение врача. Мы с Демьеном остались вдвоем на пороге больницы и теперь неторопливо шли по дорожке, шевеля ботинками осенние листья. Теперь, когда все уладилось, можно было поскорее вернуться в отель и продолжить начатое вчера. Но внезапно обнаружилось, что просто идти рядом и молчать ничуть не хуже всего того, что мы проделывали этой ночью. Я сочла это хорошим знаком и тут же нарушила нашу прекрасную тишину. А что станет с Розой, с Ариной, ну и с прочими? До сих пор судьба злых ведьм меня не очень интересовала. Были дела и поважнее. А сейчас вдруг стало любопытно. «Так уже стало», — с готовностью ответил Демьен. Барышни дружной толпой переданы в руки Инквизиции. «Инквизиции? Их что, сожгут?» — с ужасом воскликнула я. «Нет, конечно. Но нотациями замучают», — усмехнулся Демьен. А потом добавил серьезно: «Ведьмам к инквизиторам лучше не попадать, поверь». Я сразу поверила. А еще подумала, что просто идти рядом и молчать. Это, конечно, очень хорошо и здорово, что у нас это получается. Но, пожалуй, можно уже поскорее вернуться в отель и продолжить начатое вчера. И судя по тому, каким взглядом смотрел на меня Демьен, никаких возражений по этому поводу не последует.